игуменья. О, всемогущий Боже! Монахини. О, Пресвятая Дева! Она со статуи похитила одежду, сестра Беатриса. Она не отвечает. О, демоны! Нам стены отомстят! Безумие, безумие! О, ужас, ужас, ужас! Не будем ждать удара. Свершилось святотатство! Свершилось святотатство! Монахини отступают в ужасе и обращаются в бегство, но игуменья поднимает руку, повышая голос, удерживает их. Игуменья. Послушайте, о дети, не убегайте так. Мы будем ждать судьбу все вместе, неразлучны, и нечестивицу руками окружим, и общими мольбами, быть может, гнев ослабим, который нам грозит. Сестра Клеманса. О, мать, я вас молю, не будем тщетно ждать. Сестра Фелисита. Идемте, призовем священника сюда. Игуменья. Вы правы, да, идите. Сестра Клеманса. Вы с сестрою Фелиситой. Сестра Клеманса и сестра Фелисита направляются к часовне. Скорей, скорее идите. Он знает лучше нас, как нужно поступить, чтобы остановить, пока еще не поздно, и меч архангела, и дьявола победу. О, сестры бедные! Нет ужасу названья, наш взор узрел до дна всю пропасть преисподней. Сестра Гизелла, приближаясь к деве. О, осквернительница! Сестра Бальбина, в свою очередь приближаясь. О, нечестивица! Сестра Регина, вне себя. О, демон, демон, демон! Сестра Эглантина, опечаленная очень нежным голосом. Сестра Беатриса, как ты свершила это? При звуке этого голоса дева поворачивает голову, смотрит на сестру Эглантину и божественно ей улыбается. Сестра Бальбина, сестре Эглантине. Она на вас глядит, сестра Гизелла. Она как бы проснулась. Сестра Эглантина. Сестра Беатриса, быть может, ты не знала. Игуменья, сестре Эглантине. Я запрещаю вам с ней больше говорить. В эту минуту священник, одетый в священнические ризы, сопровождаемый двумя монахинями и обезумевшими от страха певчими, появляется на пороге часовни. Священник. О, сестры, молитесь за нее. Игуменья, бросаясь на колени. Отец, вам все известно. Священник строгим голосом. Сестра Беатриса. Дева остается неподвижной. Угрожающая сестра Беатриса. Дева остается неподвижной. Громовым голосом. «Сестра Беатриса, во имя Бога живого, гнев которого трепещет вокруг этих стен, я третий раз зову тебя твоим именем». Игуменья. «Она не слышит вас». Сестра Регина. «Она не хочет слушать». Сестра Бальбина, обезумев. «О, горе, горе нам!» Сестра Гизелла. «Отец, за нас вступитесь, о, пожалейте нас». Священник. Нет более сомнения. Я узнаю мрачную гордость князя тьмы и отца гордыни. Обращаясь к игуменье. Сестра моя, я поручаю вам ее. Нельзя допустить, чтобы людская снисходительность присвоила себе преимущество бесконечной любви. Идите, идите, сестры, уведите виновную к подножию святого престола. Сорвите в присутствии того, пред кем склоняются ангелы. Сорвите одну за другой одежды и украшения с нечестивицы. Разорвите ваши пояса, скрутите ваши плети. Снимите со столбов крыльца тяжелые ремни для бичевания клятва преступников и пучки розок, назначенные для больших покаяний. Ступайте, ступайте, сестры мои. Пусть длани ваши будут жестоки, и руки безжалостны. Их ополчает милосердие, их благословляет любовь. Монахини уводят деву, которая идет среди них безучастная, бесстрастная, покорная. Все, за исключением сестры Эглантины, развязали уже двойную веревку с узлами, опоясывающую их бедра. Они проникают в часовню, двери за ними закрываются. Оставшись один, священник простирается перед опустевшим пьедесталом. Довольно долгое молчание. Вдруг из церкви через закрытые двери доносится пение невыразимой нежности. То святой гимн Деве «Аве Мария Стелла», которые как будто поют дальние голоса ангелов. Понемногу пение становится определеннее, приближается, расширяется и делается общим, как будто в нем принимает участие невидимая толпа, все более и более многочисленная, могущественная и небесная. С этим пением смешивается внутри часовни шум опрокидываемых стульев, падающих канделябров, сдвигаемых скамеек и восклицания обезумевших человеческих голосов. Наконец, обе половинки дверей силой открываются, и видна глубина церкви, вся в огнях и необычайных сияниях, которые колеблются, распространяются, перекрещиваются, более ослепительные, чем лучи солнца в коридоре. Тогда среди ликующих